Глава вторая. Было почти 9 часов утра, когда Пит вышел из кэба на Девоншир-стрит и поднялся по ступеням крыльца дома номер 38. Адрес ему прислали с нарочным из участка на Боу-стрит. Вместе с адресом там была и записка от инспектора Юарта, который сообщал, что будет держать напарника в курсе, если появятся новые улики. Юарт собирался допросить сутенера убитой Ады Маккинли, а заодно разузнать о ее клиентах, посетивших женщину в вечер убийства, но суперинтендант особых надежд на это не возлагал. Постучав в дверь, Томас отошел на шаг. Восточный ветер крепчал и уже почти разогнал тучи. Стало теплее, и небо прояснилось. По тихой улице лишь изредка проезжали экипажи. Было еще слишком рано для леди наносить визиты, даже к портнихам. Мимо прошел мальчишка посыльный, довольно насвистывая и подбрасывая на ходу шестипенсовик, награду за хорошо выполненную работу. Наконец дверь открылась, и длинноносый дворецкий с удивительно дружелюбным выражением лица приветствовал раннего гостя. «Доброе утро, сэр. Чем могу быть полезен?» «Доброе утро», — быстро ответил Томас, несколько удивленный такой любезностью. Вынув визитную карточку, он протянул ее дворецкому. Эта визитка была новехонькой и более приглядной, чем старая, и на ней указывалась только фамилия. Полицейских нигде не жаловали, каких бы чинов они ни достигли. «Боюсь, возникли обстоятельства, в силу которых я должен видеть мистера Финли Фитцджеймса». «Это безотлагательно», — пояснил он. «Понимаю, сэр», — ответил дворецкий, протягивая ему серебряный, удивительно тонкой работы поднос. Пит положил на него свою карточку. Приветливый домоправитель отступил, давая гостю возможность пройти в холл с деревянными панелями и фамильными портретами. На большинстве из них были изображены строгие джентльмены в одежде прошлых столетий. Были среди картины несколько сельских пейзажей с фермами и коровами, пасущимися под тяжелым низким небом. «Если это оригиналы, то стоят они, должно быть, целое состояние», — подумал Томас. «Кажется, мистер Фитцджеймс изволит завтракать», — заметил дворецкий. «Если угодно, я проведу вас в утреннюю гостиную, окнами она выходит в сад, и там приятный вид. Вы знакомы с мистером Фитцджеймсом, сэр?» Так слуга вежливо попытался удостовериться, знает ли его господин незваного гостя. «Нет», — честно признался суперинтендант. «К несчастью, дело срочное и неприятное. Иначе я не пришел бы без уведомления. Мне очень жаль, но оно не терпит отлагательств». «Я понимаю, сэр. Сейчас доложу мистеру Фитцджеймсу». Дворецкий оставил Пита одного в прохладной гостиной, оформленной в голубых и коричневых тонах с приглушенным освещением. Суперинтендант огляделся вокруг. Основу этому богатству заложил Агастес Фитцджеймс, удачно пустив в ход деньги жены, доставшиеся той по наследству от крестной матери. Томас узнал это от Эмили, младшей сестры Шарлотты, которая до замужества с Джеком Редли была женой покойного лорда Эшварда. Эмили после смерти первого мужа достались его деньги и аристократические связи и знакомства, а также укоренившаяся привычка знать все и обо всем, и чем подробнее, тем лучше. Гостиная в доме Фитцджеймса была очень уютной, хотя и несколько холодной. В ней не было столь модных в свете горок с трофеями на полках, композиций из засушенных цветов и вышитых салфеток, чем так любят украшать комнаты для приема гостей хозяева, которые сами в них почти не бывают. Но зато Пит полюбовался бронзовыми статуэтками. Одна изображала льва, приготовившегося к прыжку, другая — оленя. Задняя стена была уставлена шкафами с книгами. Косые полосы солнечного света, падавшие сквозь неплотно задернутые гардины, позволяли убедиться в том, что на полированной поверхности мебели из красного дерева нет ни пылинки. Томас подошел к шкафам, прочесть названия на книжных корешках. Очевидно, книги, которые читает хозяин, находятся в библиотеке, но полицейскому было любопытно узнать, что Агастес предлагает вниманию своих гостей. Он увидел несколько книг по истории стран Европы и Британской империи, политические мемуары, религиозные трактаты ортодоксального направления и переплетенные в кожу собрания сочинений Шекспира. Были на полках также переводы трудов Цицерона и Юлия Цезаря. Ни стихов, ни литературной прозы Пит не нашел. На лице его невольно появилась улыбка. Вот каким должен был предстать перед всеми Агастес Фит-Джеймс, хорошо начитанным человеком, но без капли легкомыслия и фантазии. Прошло не более 10 минут, как вернулся дворецкий. Он по-прежнему улыбался. «Мистер Фит-Джеймс сожалеет, утром он очень занят, но если дело столь неотложное, возможно, вы присоединитесь к нему в столовой». Это не входило в планы Томаса, но у него не было выбора. Возможно, если Финли узнает, зачем полицейский нанес ему визит, он соизволит поговорить с ним наедине. «Благодарю», — неохотно согласился Пит. Роскошная столовая была рассчитана на большие приемы. Бархатные гардины обрамляли 3 окна в эркерах, выходивших в небольшой английский сад, с аккуратно подстриженными кустами и деревьями и строго распланированными аллеями. Стол для завтрака был сервирован парадно, дорогой фаянс, серебряная и хрустящая крахмальная скатерть. Рядом на одном из специальных столиков стояли горячие блюда, а на другом бекон, колбаса, сатэ из почек и яйца. Всем этим можно было накормить 30 человек. Аромат щекотал ноздри, но суперинтендант помнил о Пентекостелли и бедной Аде Маккинли. Видала ли она в своей жизни такие яства, да еще в таком изобилии? И все же он не должен был забывать, что виновность Финли Фит-Джеймса еще не доказана. За столом сидела семья из 4 человек, и все свое внимание Пит должен был уделить только им. Во главе стола устроился мужчина с узким лицом и удлиненным черепом. Черты его лица были жесткими и волевыми. Это было лицо человека, который всего добился сам, и который считал, что у него нет обязательств перед прошлым и очень мало перед будущим. В нем чувствовались смелость и нетерпимость. Агастес с недовольством посмотрел на Томаса, прервавшего спокойный ритуал его семейного завтрака. По правую руку главы семьи восседала его жена, которой тоже было около 60 лет. Судя по ее лицу, она давно приучила себя к терпению и сдержанности. Эта дама, должно быть, знала великое множество правил и привыкла подчиняться каждому из них. Пит мог показаться ей банкиром или биржевым дельцом. Госпожа Фит-Джеймс вежливо кивнула гостю, но в ее широко посаженных глазах не было никакого интереса к нему. Рядом с ней сидел очень похожий на нее внешне молодой человек. У него был такой же высокий лоб, большой рот и квадратная челюсть. На вид ему было лет 30, и он уже начал набирать в весе, теряя стройность молодости. «Это должно быть и есть Финли», — решил Томас. Лицо Фит-Джеймса-младшего обрамляла именно такая роскошная светлая шевелюра, какую описывали Роза и Нэн. Последняя из семейства, дочь Фит-Джеймса, должно быть, унаследовала черты какого-то из своих древних предков. Между нею и матерью не было ничего общего, да и с отцом у юной леди тоже было мало сходства, кроме разве что довольно длинного характерного носа, хотя у нее он был тонким и придавал ее природной миловидности некоторую эксцентричность. Эта девушка обладала живостью и характером. Она единственная проявила живой интерес к визитеру, хотя, возможно, это произошло потому, что он нарушил привычное однообразие их семейного завтрака. «Доброе утро, мистер Пит», — холодно поздоровался Фит-Джеймс-старший, кинув взгляд на визитную карточку, которую подал ему дворецкий. «Что это за срочные дела, которые заставили вас нанести визит в такой ранний час?» «Мне нужно поговорить с мистером Финли Фит-Джеймсом, сэр», — ответил суперинтендант. Он стоял, поскольку никто не предложил ему сесть. «Вы можете с таким же успехом поговорить и со мной», — сказал Агастес, даже не взглянув на сына. У Пита возникло подозрение, что они, возможно, обо всем договорились, прежде чем его пригласили войти в столовую. Томас едва сдержал гнев, понимая, что пока не может поставить Фит-Джеймса на место. К тому же он мог ошибаться насчет виновности Финли, хотя и не верил в такой вариант. Но если все окажется так, как он опасался, и сын Агастаса виновен, он должен сделать все, чтобы в адрес полиции не прозвучало ни единой жалобы или упрека. У Томаса не было никаких сомнений в том, что Фит-Джеймс-старший будет бороться до конца, чтобы защитить единственного сына, а с ним и остальных членов семьи и себя самого. Поэтому Пит подбирал слова очень осторожно. Теперь он понимал, почему Йорд с такой надеждой искал улики, способные выдвинуть иную версию преступления. «Вам знакома организация, называющая себя «Клуб адского пламени»?» — вежливо спросил он. «Зачем это вам нужно, мистер Пит?» — вскинул брови старший Фит-Джеймс. «Лучше объясните причину вашего визита. Почему мы должны давать вам информацию о наших делах? В вашей визитной карточке только фамилия и ничего больше. И в то же время вы сказали слуге, что у вас серьезное и неприятное дело. Кто вы?» «Что-то произошло?» — встревоженно спросила миссис Фит-Джеймс. «С кем-то, кого мы знаем?» Супруг разгневанным взглядом остановил ее, и она отвернулась, словно давая гостю понять, что не ждет от него ответа. «Я суперинтендант лондонской полиции, сэр», — ответил Томас. «В данный момент возглавляю полицейский участок на Боу-стрит». «О, боже!» — растерянно воскликнула госпожа Фит-Джеймс, не зная, что еще сказать. Видимо, раньше этой знатной даме не приходилось оказываться в таких ситуациях. Ей хотелось что-то сказать, но она не решалась и лишь смотрела на Пита так, словно не видела его. Откровенно удивленным казался и Финли. «Я состоял в клубе под этим названием», — медленно сказал он, сдвинув брови. «Но это было много лет назад». «Нас было всего четверо, но мы бросили это дело еще в 84-м году или около того». «Понимаю». Полицейский старался быть спокойным. «Вы можете сообщить мне фамилии остальных членов клуба, сэр?» «Они совершили что-то ужасное?» — спросила мисс Фит-Джеймс. Глаза ее светились любопытством. «Зачем вам это нужно знать, мистер Пит? Это важно?» «Наверное, случилось что-то страшное, если к нам послали самого начальника участка. Раньше я сталкивалась только с постовыми». «Помолчи, Талула», — сердито остановил ее отец. «Иначе тебе придется извиниться и покинуть комнату». Девушка собралась было возразить, но, увидев лицо главы семьи, тут же умолкла, поджала губы и опустила глаза. Фит-Джеймс-старший вытер губы салфеткой и положил ее на стол. «Не понимаю, почему вы решили беспокоить меня по вашему делу дома, да еще в такой час? Достаточно было известить меня письмом». Он сделал такое движение, словно хотел встать из-за стола. Пит больше не сдерживал себя и также резко ответил. «Это дело гораздо серьезнее, чем вы полагаете». «Мне казалось, что так будет лучше, и что стоит обойтись без огласки. Но если вы предпочитаете объяснение в участке, то я согласен. Однако все можно выяснить и здесь, если вы согласны, без явки в участок. Я готов и на это». Худые щеки Агастаса потемнели от прилившей крови. Он поднялся, словно вид стоящего Томаса, который смотрел на него в упор, стал ему невыносим. Хозяин дома был достаточно высок ростом, и теперь они с гостем могли наконец смотреть друг другу в глаза. «Вы собираетесь арестовать меня, сэр?» — сквозь зубы процедил он. «У меня нет подобных намерений, мистер Фит-Джеймс», — спокойно ответил Пит. Он не собирался позволять этому человеку запугивать себя, и, приняв такое решение, твердо намеревался ему следовать. Он начальник полицейского участка на Боу-стрит, и обязательств перед этим человеком у него нет, разве что быть вежливым и говорить правду. «Но если вы предпочитаете видеть все в таком свете, что ж, это ваше дело». Агастас втянул в себя воздух и хотел было сказать что-то резкое, но вовремя сообразил, что дело действительно более серьезное, чем он предполагал, иначе простой полицейский не говорил бы с ним так смело. «Полагаю, вам лучше объяснить нам все». Он повернулся к сыну. «Финли, мы поговорим в моем кабинете. Не следует беспокоить твою мать и сестру». Миссис Фитт-Джеймс бросила на мужа умоляющий взгляд, но поняла, что протестовать бесполезно. Талула прикусила губу с досады, но тоже промолчала. Финли извинился и, встав из-за стола, вслед за отцом и Питом прошел через увешанный портретами холл в большую библиотеку. В ней камины, отделанную кожей медную каминную решетку перед ним, окружали кресло темно-красной кожи. Это было уютное место для доверительной беседы 4-5 друзей, которым легко было смотреть друг другу в лицо. На столике стоял на подносе графин и лежала стопка книг, вынутых из книжных шкафов. «Итак», — произнес Фитт-Джеймс-старший, когда дверь библиотеки закрылась. «Зачем вы пришли, мистер Питт? Полагаю, поступила какая-то жалоба или недовольство? Мой сын не может иметь отношения к этому». Но если ему известно что-либо, что может вам помочь, он обязательно скажет вам все, что знает. Томас посмотрел на Финли, но не смог определить, обижен ли тот вмешательством отца или благодарен ему. На неподвижном красивом лице молодого человека невозможно было увидеть даже признаков эмоций. Бесспорно было одно. Фитт-Джеймс-младший не испытывал страха. Не было никакого смысла ходить вокруг да около. Агастес лишил Пита необходимости говорить намеками и осторожничать, поэтому полицейский решил действовать напрямик. «В Ист-Энде совершено убийство», — спокойно сказал он, глядя на Финли. «На месте преступления найден значок клуба адского пламени». Он ожидал увидеть, как испугается молодой человек, как он заморгает глазами, словно от удара в лоб, или же внезапно побледнеет. Но ничего подобного не произошло. Финли не был потрясен. «Эмблема могла быть потеряна много лет назад», заявил Фитт-Джеймс-старший, как бы досадливо отмахиваясь от сообщения об убийстве, и указал Питу на кресло напротив своего. Его сын занял кресло между ними по левую руку от Томаса. «Вы, очевидно, собираетесь опросить тех, кто является или являлся членом этого клуба». Холодно продолжал излагать свои доводы Агастас. «Я сомневаюсь в целесообразности этого. Думаете, кто-то из них мог оказаться свидетелем?» Его бесцветные брови чуть поднялись. «Если бы это было так, они бы тут же известили полицию». «Не все сообщают в полицию о том, что видели мистер Фитт-Джеймс», возразил Пит. «По разным причинам. Кто-то не понимает важность того, что увидел». А кто-то не хочет признаться, что был в таком-то месте или в такой-то компании, опасаясь за свою репутацию, или же просто заявляет, что был совсем в другом месте. Разумеется. Старший Фитт-Джеймс несколько расслабился в кресле, но по-прежнему держался прямо, положив руки на подлокотники и свесив кисти. Это была поза человека, привыкшего отдавать приказания, напоминающее известное изображение фараона Рамсеса, так часто попадающееся в печатных изданиях. «О каком времени идет речь?» «О вчерашнем дне, о времени между 9 часами вечера и 12 ночи, или даже позднее», — сказал Томас. На лице хозяина дома, который по-прежнему идеально держал себя в руках, не дрогнул ни единый мускул. Он повернулся к сыну. «Мы это быстро выясним. Где ты был вчера вечером, Финли?» Молодой человек растерялся, но не потому, что был напуган, а скорее из-за смущения, словно его поймали на чем-то недостойном. Это заронило зернышко сомнения в душу Пита и навело его на мысль о причастности Финли к убийству. «Я не был дома. Я встречался с Кортни Спендером. Мы зашли в несколько клубов, играли в рулетку, но совсем немного. Решили пойти в мюзик-холл, но потом передумали». Фитт-Джеймс-младший тоскливо посмотрел на полицейского. «Не вижу в этом преступления, инспектор. Честно говоря, я много лет не встречался с членами этого клуба. Мне очень жаль, что я ничем не могу вам помочь». Томас даже не счел нужным поправить Финли, когда тот понизил его в чине, назвав инспектором. Он был уверен, что молодой человек врет, причем не только, когда говорит о значке. Прежде всего, он полностью соответствовал описанию, которое дали Роза и Нэн человеку, побывавшему в их переулке в тот вечер. А кроме того, от Пита не ускользнули ни внезапный легкий румянец на лице Финли, ни излишний блеск в его глазах, когда тот, не дрогнув, встречался с ним взглядом. Фитц-Джеймс-старший был неспокоен, но не вмешивался в их разговор, а Финли не смотрел на отца. «Будьте любезны, дайте мне адрес мистера Спендера», — вежливо попросил полицейский. «Или лучше номер его телефона, если он у него есть. Так мы быстро все проясним». Челюсть у Финли отвисла. «Я дам вам его адрес». «Не знаю, есть ли у него телефон». «Я думаю, можно справиться у вашего дворецкого», — быстро нашелся Томас и повернулся к старшему Фитц-Джеймсу. «Могу я к нему обратиться?» Лицо Агастеса застыло. «Вы хотите сказать, что мой сын говорит вам неправду, мистер Пит?» «У меня и мысли такой не было», — ответил полицейский, положив руки на подлокотники и зеркально повторив позу хозяина. Финли, сидевший на краешке кресла, выпрямился. Старший Фитц-Джеймс, шумно вздохнув, передумал и потянулся к звонку. «Я, возможно, ошибся на день. Кажется, все это было позавчера. Мы ведь говорим о вчерашнем вечере, не так ли?» — сказал вдруг Финли с еще более смущенным видом. Теперь его щеки горели, руки сжимались в кулаки, и он ерзал в кресле. «Тогда где вы были вчера вечером?» — не удержался Пит. Он не имел права отступать. «Честно говоря, инспектор...» Молодой человек отвернулся, но тут же снова посмотрел на суперинтенданта. «Я сильно выпил и не очень помню. Где-то в Вест-Энде. Да, там. Я и близко не подходил к Ист-Энду. Мне там нечего делать. Я в таких местах не бываю». «Вы были одни?» «Нет-нет, что вы?» «Кто был с вами, сэр?» Финли снова переменил позу в кресле. «О, разные люди в разное время. Я не веду списка тех, с кем встречаюсь. Так, бывают разные случайные встречи в каком-нибудь клубе или в пивной, сами знаете. Хотя, что я, откуда вам?» Он и сам не знал, хотел ли он обидеть гостя или нет. На его лице была растерянность. «Возможно, когда вы вспомните, то дадите мне знать», — согласился Томас со сдержанной вежливостью. «Зачем?» — встрепенулся Финли. «Я ничего не видел». Он нервно хихикнул. «Какой из меня свидетель в таком виде?» Агастес, не выдержав, решительно вмешался в разговор. «Мистер Пит, вы явились в мой дом без приглашения и в самое неподходящее время. Вы заявили, что где-то в Ист-Энде было совершено убийство. Ист-Энд — большой район. Вы не сказали нам, кто был убит, и какое это имеет отношение к кому-либо в этом доме, не говоря уже о значке какого-то клуба, членом которого много лет назад был мой сын. Насколько нам известно, этого клуба давно не существует. Для того, чтобы отнимать у нас время, у вас должны быть более серьезные причины». «Убийство совершено в Пентекост-Элли, в Уайтчепеле», — ответил полицейский и повернулся к Финли. «Когда члены адского пламени собирались вместе в последний раз, мистер Фитц-Джеймс?» «Ради бога!» — запротестовал молодой человек, раздражаясь. «Это было давно. Какое это имеет значение? Значок можно обронить на улице или в клубе, если уж на то пошло». Он беспомощно развел руками. «Это ни о чем еще не говорит. Он мог завалиться куда-то и пролежал там бог знает сколько. Месяцы, годы». «У значка весьма острая булавка», — напомнил ему Пит. «Он найден в постели. Проститутка не могла его не заметить. Тем более, что она лежала на нем». «Она сказала вам, как он там оказался?» Окончательно рассвирепел Фитц-Джеймс-старший. «Вы не можете утвердить слово проститутки против слова джентльмена. Тем более, что джентльмен этот мой сын. Проститутка ничего мне не сказала. Томас посмотрел сначала на отца, а потом на сына. Она была мертва. У нее поломаны ногти на руках и ногах, а сама она, зачем-то облитая водой, была задушена собственным чулком. Финли чуть не задохнулся и побелел, как мел. Тело его обмякло в кресле. Его отец медленно и глубоко втянул в себя воздух, а затем, задержав его, также медленно сделал выдох. Резкие складки у его рта побелели, а на щеках, наоборот, появились два красных пятна. Взгляд Пита он встретил холодно и враждебно. «Прискорбно», — сказал он, с трудом сдерживая себя. «Но какое мы имеем к этому отношение?» Агастес посмотрел на суперинтенданта так, словно хотел испепелить его взглядом. «Финли, изволь дать инспектору имена и адреса всех тех, кто, по-твоему, был членом этого злосчастного общества. Больше мы ничего для вас не можем сделать, сэр».